Глава 13. Михаил. «КамАЗ завтра?» «Помню». Сев за руль своей машины, запустил двигатель для прогрева, закурил и устало откинулся башкой на подголовник, выпуская облако дыма из легких. «Бесконечный, сука, день». В кармане куртки зазвонил мобильник. «Юлька, одна из стрепух. И что ей надо?» Маруся наконец-то поняла, что занимается полной хренью, устраивая бывшему мальчишник, в котором вызвалась сама быть стриптизершей. Сильно сомневаюсь. Башка у меня сегодня точно болит не от того, что на нее упало небо, сраженное Маруськиной адекватностью. «Да», — сухо ответил на звонок и снова глубоко затянулся, ожидая, когда мне расскажут, по какому поводу беспокоят. «Слушай, Камазик», — произнесла Юлька тихо, будто не хотела, чтобы ее кто-то услышал. «Можешь заехать к нам в студию? Буквально минут на 5». Добавила она торопливо, точно зная, что я откажу. «Нам нужен подопытный кролик». «Кролик? Я вас из дерьма доставал, чтобы вы опять по кроликам скакали». «Злой ты, что пиздец». Вздохнула она нарочито обиженно. «У Марины сегодня 3-я репетиция уже. Мы хотим понять, не загасится ли она, когда дело дойдет до танцев перед настоящим мужиком. Просто посидишь пару минут на стуле, пока она перед тобой станцует. Думаешь, она станет передо мной плясать? А перед кем ей еще плясать? Не левого же мужика нам с улицы звать. С тобой-то безопасно». «Ты не отреагируешь похабно на училку своего сына? Заедешь? Всего 5 минуточек». «Сейчас приеду», — согласился я нехотя. «Делать крюк по городу ради того, чтобы посмотреть на 5-минутную тряску костями, не было никакого желания. Но нужно напомнить Марусе, что завтра ее ждет кое-какое дело». «Да, оно произошло из низкого шантажа. Но типаж Маруси в виде хрупкой и боязливой Лани – именно то, на что клевал маньяк в каждой своей жертве. Видимо, искал только тех, кто не мог дать ему настоящего отпора, но брыкался достаточно для того, чтобы завести извращенца». Войдя в пустую танцевальную студию, в очередной раз убедился, что верно поступил, отправив Марусю к девчонкам. На все 100% уверен, что она бы точно сунулась к настоящим уличным проституткам за их опытом, который завел бы ее в такие ебеня, из которых ее не смог бы вытащить и я. Голая проституция – это еще половина той беды, что с ней могла бы произойти. Проституция под наркотой – это уже серьезно. Дошел до зала девочек, внутри которого был слышен активный женский треп. Открыл двери и от внезапного визга едва не лишился слуха. «Михаил Захарович, что вы здесь делаете?» Верещала Маруся из-за стойки, за которую убежала так быстро, что я не успел понять, юбка на ней или трусы такие. «Приехал посмотреть, как ты проститутничаешь». «Садись», — поставила мне Юлька стул почти по центру зала. Расстегнул куртку и сел на стул, расставив ноги и заложив руки за голову. «Ну, Маруся, показывай, чему научилась!» Бросил я в сторону ширмы, за которую зашли Юля и Оля, шепотом начитывая что-то Олеговне. «Обещайте, что не будете смотреть и никому не расскажете!» Крикнула оттуда Маруся. «А на мальчишнике ты тоже попросишь всех закрыть глаза?» «Нет, просто... неловко как-то. Вы же родитель». «Я сейчас уставший от работы овощ, который хочет только жрать и спать. Живее, Маруся. Я вытрахан этим днем. На тебя не посмотрю и не трону». «Ну, хорошо», — согласилась она совсем неуверенно. «И не смейтесь, пожалуйста». «Выходи уже, Маруся, иначе сам за ширму зайду». «Юль, включай», шепнула Маруся решительно. Из-за ширмы вышла улыбающаяся Юлька. Подошла к аудиосистеме и, подмигнув мне, произнесла: «Сейчас проверим, есть ли жизнь на Марсе». Глянула она многозначительно в область моей ширинки и включила музыку. «Давай, Маруся, клиент ждет». С первыми тягучими словами исполнителя из-за ширмы выглянула ножка в туфлях на тонком каблуке. Слегка поведя бровью, я проследил взглядом путь от щиколотки к колену и знатно удивился, поняв, что на Марусе точно не одна из ее юбок, что обычно прикрывает все вплоть до асфальта под ее ногами. Короткая клетчатая юбка красного цвета едва прикрывала задницу Маруси, когда она вышла полностью из-за ширмы и вильнула ею в такт музыке. Поднял взгляд повыше и почувствовал, как у меня шевельнулся волос на затылке, когда стало ясно, что на Марусе нет ни единой ниточки от ее балахонистых блузок, а сиськи собраны в черный кружевной топ. Но вишенкой на этом внезапно похабном торте оказалась не одежда, а тот взгляд без очков, которым Маруся заглянула мне в глаза и заставила почувствовать сухость в горле и мурашки по рукам, закинутым за голову. «Смелее!» — суфлировала ей Юля. «Да, детка, вот так!» «Рано я покурил, сейчас сигаретка не помешала бы». Практически раздетая Маруся сейчас вытворяла то, из-за чего мне хотелось сдвинуть ноги и поправить член, которому приспичило приподняться и посмотреть, что там вытворяет Олеговна. Подростковые мечты о сексуальной девушке в костюме училки пришлось оставить в прошлом. Сейчас все мысли занимала училка в костюме сексуальной девушки, которая так владела своим телом, что я до сих пор с трудом верю в то, что под балахонами могла скрываться такая грация. Да, тощая. Да, не в моем вкусе. Но что-то манящее в ее образе сейчас определенно было. «Дала волну!» — командовала Юлька, как на соревнованиях по боксу. А Маруся повернулась ко мне боком. Игриво прикусила ноготь мизинца и дала волну телом так, что продемонстрировала мне кружево черных трусов, которое едва могла спрятать тряпка, именуемая юбкой. И глаза. Как она на меня смотрит, черт! Еще немного, и я вспомню, что такое дрочить. «А теперь давай змейку, пошла!» Маруся огладила ладонями свое тело, вынуждая следить за ее руками, подмечать родинки на плоском животе и изгибы тонкой талии. А затем встала на колени и поползла ко мне не змеей, нет, пантерой. Пантерой, у которой есть намерение не то трахнуть меня, не то сожрать. «Дави его! Давай, клиент потек! Это твоя игра, твои правила, Марина!» Марина, похоже, вошла в раж настолько, что абсолютно забыла о том, кто перед ней сидит. Тонкие пальчики впились в мои колени и расставили их шире настолько, что яйца, которые едва не оторвались друг от друга, подтянулись и подобрались. Очевидно, приготовившись к тому, что со своей координацией Маруся мне их попросту оторвет в одну из вихляний своей задницей. И, похоже, она забыла, что должна была дать змейку, а не душить моего питона, которому и так становилось все теснее и теснее в трусах и джинсах. Девчонки за спиной затихли, когда Маруся, плавно ведя плечами, прижалась грудью к моей груди. Горячее частое дыхание коснулось моих губ. Теплые ладони легли на мои плечи, и я сам не понял, когда начал удерживать уже сидящую на мне Марусю за бедра, тепло которых буквально жгло ладони. Очередное движение ее бедер, и я клянусь, она потерлась своим влажным местечком о мой член. Рефлекторно впился пальцами в ее бедра и притянул плотнее к себе. Если она еще хоть 5 секунд продолжит таким образом испытывать мое терпение и воздержание нескольких последних месяцев, то к этому приватному танцу нам точно пригодится приватная комната. Если она сама не хочет выкинуть из своей головы дурь про Витюшу, то это с легкостью могу сделать я. Правда, есть один минус. Потом самому придется гаситься. Потому что Маруся вобьет в свою голову новую дурь, но уже связанную со мной. А мне это не нужно. Пытку закончила умолкшая музыка. «Ну как?» — спросила Маруся хрипло, не спеша спрыгивать с моих коленей. В одно мгновение из ее глаз улетучился взгляд похабной сучки и вернулась уже привычная мне Марина Олеговна, которая в свободное от работы время перевоплощается в припизнутую Марусю. «Нормально», — выронил я сухо и помог Марусе встать на ноги рядом со мной. Почувствовав под ногами твердый пол, Олеговна прикрыла одной рукой задницу, другой — грудь и побежала за ширму. «Точно нормально, Михаил Захарович. Я не смешно выглядела?» «Нормально», — ответил я вновь. «Попугай, твою мать! Башку включи!» «Молодец, Марина! Это было круто!» — закатила глаза Юлька и сложила руки на груди, подперев спиной стену. «Только в конце ты все сделала не так, как репетировали и договаривались. Нельзя давать клиенту тебя трогать. Он ссаться должен от этого желания, но ты должна оставаться недоступной». «Я помнила!» — кричала из-за ширмы Маруся, которая, судя по треску на электризованной ткани, переодевалась в свое. «Просто если бы Михаил Захарович меня не поймал, то я бы свалилась с его коленей на пол. Так ноги трясутся. И руки. Точно все нормально было, Михаил Захарович. Я ничего лишнего не сделала. Оцените, как мужчина, только честно». «Точно, Маруся. Собирайся, домой тебя отвезу», — ответил я сухо и, встав со стула, вернул его на место к стене. «Ага, хорошо». «Слышь, Михаил Захарович, марсианина поправь», — стрельнула Юлька насмешливым взглядом на мой пах, где слишком очевидно топорщилась ткань. «Все круто, Марина, можешь не переживать», — прикусывая нижнюю губу, чтобы не заржать, крикнула Юлька за ширму. «Ух, у меня до сих пор руки трясутся», — восхищенно верещала Маруся, пытаясь пристегнуться в моей машине. «Я вижу. Дай сюда». Забрал из ее рук ремень безопасности, который она даже вытянуть нормально не могла, и пристегнул Марусю. «Посиди спокойно до своего дома, без танцев». «Не могу остановиться. Такое ощущение, что тело до сих пор просится в пляс. Никогда не думала, что подобного рода танцы могут быть интересными. И знаете что?» — повернулась она ко мне, прожигая пристальным взглядом щеку. «Что?» — бросил я, поняв, что она не продолжит, пока я не спрошу. «Я обязательно продолжу заниматься танцами, даже после мальчишника. Они столько силы и энергии дают. А еще мне кажется, что я стала гораздо увереннее в себе. И даже ходить красивее начала. Да, прошло всего 3 занятия, но девочки так хорошо все объясняют и показывают, хоть и своеобразно и грубо. Но все равно мне очень нравится. Спасибо вам за девочек, Михаил Захарович. Вы очень мне помогли, и я очень вам благодарна». Закончив свой многобуквенный трёп, Маруся положила на мою руку, держащую руль, свою ладонь и мягко пожала. Пришлось побороть в себе желание сместить ее руку себе на яйца, чтобы она хоть как-то сняла с них томление, которое сама же и вызвала, виляя задницей в неположенном на моих коленях месте. «Не за что», — ответил я и влился в городской поток машин. При повороте руля ненавязчиво убрал руку Маруси со своей. «О, и спасибо, что поймали меня там, на стуле. У меня нога неудачно на каблуке подвернулась. Я думала, что точно ногу сломаю, если упаду. Но хорошо, что у вас очень сильные руки, Михаил Захарович». «Не за что», — дернул я бровями. «Как у нее рот к вечеру не устает после ведения уроков? Я думал, это часть программы, как и твоя смелость, с которой ты села мне на колени, женщина-вамп». «Ну, вообще, я не должна была садиться к вам на колени. Только подразнить. Но из-за того, что потеряла равновесие, а вы меня поймали, я случайно на вас села. А дальше импровизировала. Хорошо, что вы тоже включились. Девочки сказали, что даже если все пошло по одному месту, я все равно должна делать вид, что так и планировала сделать». «Отлично получилось», — хмыкнул я одобряюще. «Спасибо. Вы только не обижайтесь, Михаил Захарович. Но на вашем месте я представила другого, чтобы танец получился. Иначе я бы точно испугалась и даже из-за ширмы не вышла бы». Руки непроизвольно сжали руль. И дураку понятно, кого она там представляла, пока натирала своим задом мои яйца. Хорошо все-таки, что не потрахались и не потрахаемся. Было бы стрёмно после процесса узнать, что она представляла на моем месте другого. «И что там насчет доброго дела, Михаил Захарович? Когда я смогу его сделать? Я очень хочу сделать вам что-нибудь приятное». «Господи, Маруся, нельзя разбрасываться такими словами в компании старого извращенца. У тебя очки треснут, когда ты узнаешь, что мне нужно для того, чтобы стало приятно». «Сделаешь?» – кивнул я скорее своим мыслям, нежели ее готовности помочь. «Завтра вечером жди моего звонка». «Хорошо. А что мы будем делать?» «Ничего особенного. Нужно будет твое присутствие. Буквально минут на 5-10». «Хорошо. Мне как раз нужно утром ненадолго в школу. А вечером я смогу вам помочь столько, сколько нужно». «Вот и договорились, Маруся».